Кристиан внимательно выслушал посла. «Мой венценосный брат предлагает переговоры?» «Да, Ваше Величество. Мне нужно подумать». Шведский посол поклонился, стараясь по возможности сохранить достоинство. Воевать на два фронта шведы и верны не в состоянии. Договариваться — только это и остается. Чего потребует Кристиан? Что делать с русскими? Хотя договориться бы с датчанами. А уж русских собак они со своей земли вышибут не в первый раз. Посол не знал, что между Кристианом и Алексеем существует переписка. Не знал об их договоренностях, планах, замыслах. Общих, уже общих. Русский царь теперь Кристиану не только естественный союзник, но и родственник. Карла ждут неприятные сюрпризы. Дон Хуан хоть и был в бешенстве, а к происходящему на палубе прислушивался чутко, мало ли. И момент нападения на корабль не пропустил. Да и сложно было пропустить. Стрельба из пушек и в трюме оглушала, кораблик содрогался. Дон молился только об одном — выжить. С нападающими он объясниться сможет. Но как же обидно будет сдохнуть, подобно тюремной крысе. Ему повезло. Когда перестрелка прекратилась, крышка трюма поднялась, и в нее просунулась басурманская рожа. Простите, турецкая. Это не утешило. Признаваться, кто он, теперь равноценно гибели. Поэтому, когда Дон Хуана доставили к командиру небольшой турецкой эскадры из 6 галер, он назвался именем близкого друга, маркиза Мануэля Альканцара, и пообещал за себя большой выкуп. Турок покивал, пообещал подумать, и Дон Хуан сменил один трюм на другой, на галере, принадлежащей Сериму Паше. По крайней мере, к галерному веслу не приковали, и то хлеб. Откуда ж было знать, что все это лишь часть хитроумного плана? Что на абордаж корабль, конечно, брали, но понарошку. И лежащие в крови трупы после его перегрузки спокойно встали и пошли отмываться. И с турецким пашой была договоренность. Деньги на руки и право беспошлинной торговли на 3 года. А он доставит Дона Хуана туда, где от него будет польза. В Крым. А уж из Крыма его перевезут на Русь. В результате сей комбинации для Дона Хуана русские окажутся спасителями и освободителями. А уж уговорить его принести пользу. Куда он денется с Руси-матушки? Обошелся сей план, конечно, дороже чугунного моста. Но, по мнению Софьи, на такое денег жалко не было. Дружественная Испания? Берем! Уж больно перспективы хороши. Тут и многоходовые комбинации крутить начнешь, и заплатишь сколько надо. Лишь бы не узнал сам подопытный, а то обидится, расстроится. Встреча кораблей состоялась в районе Сицилии, а сейчас галеры шли в Стамбул, оттуда уже в Крым. Не страшно, тем удобнее. Как раз Дон Хуан попадет на Русь к зиме, так что до весны остаться придется. Карл нервничал. Кристиан тянул время. Выдвигал какие-то немыслимые требования. Как мог, тормозил переговоры. Шведам-то нужно скоренько договориться и бодрым маршем отправляться выкидывать русских из Эстляндии. Ан нет. И уйти не удастся. Могут ударить в спину. И переговоры абы кому не доверишь. Карл доверял только себе. И время, время! Сейчас Карл бы с радостью женился хоть завтра, лишь бы определиться с договором. Но Кристиан выжидал неведомо чего. Требовал кусок земли чуть ли не до Стокгольма. Настаивал на контрибуциях. На море бесчинствовали его корабли, губя любую торговлю. Не война, но и не мир. Не пойми что. Если бы Карл XI играл в шахматы, он сказал бы: «Патовая ситуация». А уж сколько ей дрится. «Какой великолепный бастион!» Иван Морозов смотрел на Нарву чуть иронично. «Восхитительный просто!» Алексей это убеждение разделял. Ему Нарва тоже нравилась. Этакий цветик-шестицветик с бастионами. «Вот его и...» Обоим очень нравился бастион под гордым названием «Королевский вал», как бы с намеком. «Ремонта потом будет». «Ничего, свое отстраивать, не чужое». «Лишь бы Карл не появился не вовремя». «Съезди к Фонкину, предложи почетную сдачу». Иван пожал плечами. «Так не согласится же». «Пусть не соглашается. Предложить мы обязаны». Впрочем, угадал Иван до точности. Гервард фон Фонкин чувствовал себя неуязвимым за нарвскими бастионами и пушками, а потому и ответил невежливо, предложив глупым русским варварам убираться обратно в свои леса и болота. Иван в ответ лаяться, конечно, не стал. Не мужское это дело. Прикинул, как лучше штурмовать, и уехал обратно. Ночь русское войско провело спокойно. Утром принялись готовить окопы для якобы обороны от Карла. Примерно в 2 верстах к западу от реки Наровы. Шведы наблюдали со стен. Кричали что-то оскорбительное, но русским было не до них. Пользуясь постройкой как предлогом, русские осмотрели каждый метр нарвских стен, прикинули количество пушек, местечки, где ремонтировали стены, где нет, и остановились таки не на королевском бастионе, а на заделанных воротах Виру. Их хоть и заложили камнями, но не так давно. И кладка там потоньше. И ночью... «Осторожнее, винтюк неуклюжий!» «Сам гусак!» Шепот был почти не слышен. Ребята голов от травы лишний раз не поднимали. «Но как не обругать ползуна спереди, который случайно попал тебе сапогом по плечу?» «Трудно. И проползти неувиденными и неуслышанными, и протащить с собой взрывчатку. Но опыт уже есть. Это не озоб брать. Сейчас-то рука набита. Шестеро троянских коньков тащили три бочонка с динамитом. Скромненькие такие. Но их с лихвой хватит, чтобы ворота Виру улетели на другую сторону крепости. А там уж... Войска-то давно готовы. Они в большинстве своем днем отдыхали, проверяли оружие. А видимость бурной деятельности изображали обозники. А что, надеть мундиры? И кто их там со стен отличит? Солдаты, не солдаты? Найти место, облюбованное еще днем, было несложно. И найти, и бочонки положить, и на фитиль искорку высечь. Со стены даже и не услышали. Было что-то, али нет? Поблазнилась? И то сказать, тревожно. Русские отступать не привыкли, а умирать шведам не хотелось. Понятное дело, дезертировать никто не собирался, но жить-то хочется. Это естественно. Алексей Алексеевич стоял вместе с остальными генералами и полковниками. Он сам в крепость не полезет. Его дело не саблей махать, а полками командовать. Скорее бы. Иван до боли вглядывался в темень. Да разве что увидишь. Словно благоволя русским, ночь так сгустила полог, что в 3 метрах от себя разглядеть ничего не удавалось. Только гадать можно. Сейчас, ребятам, 500 метров до крепости. А сейчас вот 300. А может, они уже под стенами. Отче наш, иже еси на небеси. Помоги им, Господи. Если не на тебя, то на кого и надеяться? И все равно, ждали не ждали, а оказалось неожиданностью, когда под стеной крепости встал столб из огня и земли, когда рванул по ушам жуткий грохот, когда послышались слабые крики раненых, затрубили рога, забили барабаны, и русские бросились вперед. И над шведской землей разнесся клич, который будет вселять ужас в сердца противника. За Русь! За царя! Ура! Шведы не успели ничего, ни собраться, ни ударить из пушек, ни попытаться отразить атаку. Как? Никто не ждал. Не бывало такого в военном деле. Осада ведется совершенно иначе. Копаются рвы, закладываются мины. Защитники крепости пытаются то ли взорвать подкоп, то ли засыпать. В любом случае, не меньше месяца. Не рассчитаны шведские крепости на русский динамит, который уже и доработан, и улучшен. Слишком наглым получился захват. Стену проломило так, что по получившейся насыпи можно было не только взобраться в крепость, но и спуститься, что русские и сделали. Кровь потекла по улицам Нарвы в эту ночь. Русские старались не убивать всех, отбросить, оглушить, взять в плен. Царю не нужны лишние смерти. Но иногда вспыхивали ожесточенные схватки. Одна разгорелась у центральной башни, там, где находился комендант. «Подрецы! Негодяи! Мерзавцы!» Гервард фон Фонкен был прекрасным фехтовальщиком. Один на один его живым бы не взяли. Но против сети нет приема. Набросили, сбили с ног и потащили. Государю, как диковинную рыбу. А что, комендант, личность полезная, много чего знать может. Не убивать же сразу. Пусть государь сам решает. К утру крепость Нарва полностью перешла под контроль русских. Остатки шведского гарнизона увязывали и переписывали. Горожан не трогали, при условии, что те не лезли на улицы, и их черед еще настанет. Потери шведов в эту ночь составили 320 человек убитыми, около 150 было ранено. Потери русских — 8 человек. И 12 подвернутых ног. Так торопились в крепость, что в ров сверзились. Фон Фонкин был в ярости, мягко говоря. Плевался, вращал глазами, орал, ругался. И вообще вел себя, как дикий лесной человек, а вовсе даже не благородный. Алексей и Иван посмотрели на это дело, плюнули, да и пошли осматривать свои новые владения. А комендант пусть посидит, поскучает, подумает. Опять же, более пригоден для обработки будет. Что сказать? Динамит — великая вещь. Взрывчатки, конечно, не пожалели. В дыру в стене могли пройти трое, не особо толкаясь при этом. Глаубер — гений. Иван только головой покачал. Еще раз убеждаюсь, что лишние знания лишними не бывают. И лишние ученые тоже. Был он у себя на родине никем и ничем, а тут расцвел такой талант. Софья, кстати, говорит, что этим веществом хорошо для разработки рудников пользоваться. Умница она у нас. Мужчины переглянулись, охваченные одним и тем же теплым чувством. Умница! И у них. В этом-то никто не сомневался. Вместе с крепостью русским досталось больше сотни пушек, хотя половина из них и старые. Большой запас ядер и пороха, неплохие оружейные склады. Опять же... Казна крепости. Вполне приличная сумма. Местных обдирать будем? Ваня спрашивал вполне по-деловому. В духе времени. Контрибуция. Священное слово. Не стоит. Динамит, считай, уже окупили. На премии тоже хватит. И еще останется. А грабеж? Нет. Нужно, чтобы они нас принимали как добрых господ, а не злых хозяев. Ваня кивнул. Пусть так. Куда далее? Ревель и Дербт. Ну и что там по пути будет? Мелкие эти городки. Если они еще сопротивляться будут. Ответом была веселая ухмылка. На Ревель у нас динамита хватит. А Дербт? Кстати, думаю, шведы нам кого-нибудь пошлют навстречу. Что говорит разведка? Встретим. Беззаботно отмахнулся Алексей. Разведка говорит, что Карл сейчас занят датчанами. У Мальмё или где-то в тех местах. А здесь? Делагарди? Да, пожалуй. Магнус? И его скромный такой корпус в 1500 человек. Может доставить хлопоты. Разобьем. Разведка донесет, если он двинется вперед. А пока нам самим идти ему навстречу. Дербт в руки не прыгнет. До осени мы должны освоить Астряндию. Не споткнуться бы. Да, завязнуть не хочется. Итак, 3 дня на отдых и ускоренным маршем вперед, на Ревель. К моменту возвращения государя фон Фонкин уже достиг нужной степени промаринованности. Неизвестность, она неплохо ломает. Пойди и побеспокойся, и о своей судьбе, и о судьбе своей семьи. Посидеешь к вечеру. Фон Фонкин не посидел, но уважения прибавил. Алексей с Иваном уселись напротив, прищурились. Первым взял слово боярин Морозов. «А что, государю невместно. Поговорим? Что с моей семьей?» «Да ничего, сидят дома под замком. Караул приставлен на тот случай, если они захотят кому навредить». «Они?» «Комендант». Глаза Ивана были усталыми. «Если ваш сын решит на кого-нибудь напасть, солдаты не будут разбираться, просто прибьют. А потому охрана обязательна. Что с нами будет?» «Отпустим за выкуп. Когда договоримся с Карлом?» «Когда он придет сюда и разобьет вас? Вы так в этом уверены?» «И никакие дьявольские хитрости вам не помогут. Я не знаю, что вы сделали со стеной, но против армии чернокнижие бессильно». Алексей и Иван переглянулись и звонко расхохотались. «Чернокнижие! Потрясающе!» Фон Фонкин понял, что ляпнул что-то не то, и обиженно засопел. Ладно бы, испугались, отрицать начали, ругаться. Но потешаются. Что он, комендант на ярмарке? «Комендант!» Наконец просмеялся Иван Морозов. «Вы о греческом огне слышали?» «Секрет его утерян. И давно. Так на Руси его не теряли. Напротив, нашли, восстановили да улучшили». Легенда была именно такой. Не раскрывают же истинное происхождение динамита. Ни в коем случае. Пусть ищут рецепты огня. Фон Фонкин задумался, кивнул. «Понятно. И все равно, вы победили обманом. А лучше было бы, если бы мы предприняли штурм, положили 1000 своих людей, 1000 ваших. Но ваших нам и сейчас не слишком жалко, а русских солдат и так мало. Каждый ценен, каждый важен». Иван Морозов даже и не подумал сердиться. Как смеялась Софья, правда всегда побеждает. Кто победил, тот и прав. А значит, они правы. Остальное — личные проблемы бывшего коменданта. Впрочем, тот и сам понял, что глупость сморозил. «Делагарди вас порвет в клочья». «Попытается, безусловно. Вы подали ему весточку?» «Еще вчера. 6 голубей отправил». Мужчины переглянулись. «А мы сколько перехватили?» 4. «Сокольничьих выругать, чтобы запомнили. Расслабились тут», — ругнулся Алексей. «Привыкли по охотам скакать». «Значит», — продолжил Иван, — «сейчас Делагарди знает, что мы подошли к Нарве и окапываемся под ней». Фон Фонкин помедлил, но кивнул. «Чего уж теперь». «Отлично. Пока он получит донесение о нашей победе, пока соберется, пока выступит, мы можем подобрать место, где его бить». Алексей задумался над картой. Иван привычно принялся просматривать документы, относящиеся к хозяйству крепости, расспрашивая коменданта о бытовых вопросах. Казна, склады, гарнизон, купцы, дела крепости, что надо ремонтировать, что простоит, запасы, провизия, боеприпасы. Комендант отвечал, понимая, что с ним сейчас еще по-хорошему, а могли и на дыбу кинуть, и ремней из спины нарезать. По-простому, по-походному. Алексей думал над картой. И когда коменданта увели, наконец усмехнулся. «Кажется, я нашел отличное место для встречи с Делагарди». «Какое?» Вот тут, неподалеку от Ревеля, есть отличная местность. Холмы, болота. Хочешь его туда заманить? Почему бы и нет? Нужна победа малой кровью и быстро. Меня еще дома. Невеста ждет. Которую ты у Карла отбил. Не исключено, что он за это будет благодарен. Может, ему замену предложить? Алексей задумался. Катька или Машка? Почему нет? Надо Соне отписать. Я напишу. Иван не знал о планах Софьи. Иначе точно сказал бы что-нибудь про мужа и жену одну сатану. Но надо ж пристраивать девчонок. Надо. Не за бояр, за королей, между прочим. А что не по великой любви? Пусть еще спасибо скажут, что пристроили. При Алексее Михайловиче такое и вообразить нельзя было. «Ванечка, ты понял? Пиши!» «Понял я все, Сонюшка, обещаю!» Провожали царевича всем миром, научным, университет, то есть его зародыш, собрался в полном составе. Сэр Исаак, сейчас уже, кстати, боярин, царем Алексеем Алексеевичем жалованный, не мог сдержать слез. Даже ехидный Горей смотрел куда-то в сторону и старался слишком откровенно не шмыгать носом. Про теток, мамок, нянек, сестер и говорить не стоило. Пусть не навсегда, пусть вернется, а все равно. Другая страна, другой мир. Сохранит ли мальчишка себя? Веру, душу, преданность родине. И тех, кто поопытнее, ломали. Софья, конечно, подстраховалась почти дюжиной людей в свите брата. Знал он только о четырех. Ну так ведь и играть, не против глупцов. Один Педру чего стоит. Но выбор сделан. Подарки погружены, предварительные договоренности подписаны. Бояре проинструктированы, священники тоже. Крестины — не грех, пусть даже в католичество. Все равно Ваня останется православным, сколько бы над ним ни махали библиями католики. Вот и иезуитов поберечься стоит, но и то не верой. А интриг? А еще как там? С Доном Хуаном? Из Испании пришла весточка, что дело сделано. Но когда он окажется в Крыму? И окажется ли? Доверься туркам. Но теперь уж, будь что будет. Выживет, неплохо. Умрет? От этого ничего не изменится. Доплывет до Крыма? Воспользуемся. Не доплывет? Тоже воспользуемся. Если вернется в Испанию, найдется кому ему на уши присесть. Сам же восстание и поднимет. Софья понимала, что планов должно быть несколько. Тогда и только тогда они увенчаются успехом. Не один, так другой, не третий, так четвертый. И каждый надо быть готовой осуществлять. Время? Силы, нервы на подготовку. Плевать, зато она получит все, что нужно. Последний раз обнять брата, еще раз напомнить про своих людей, и только пыль столбом. Софья не заметила, что крестит ему вслед дорогу привычным, благословляющим жестом. Сколько ни играй чужими жизнями, а все же любишь, привязываешься, привыкаешь заботиться, чувствуешь себя ответственной. Как сложно принять, что твой младший братик уже вырос.